Как предсказывал Орин в самом начале нашего знакомства, кто-то будет считать вас Золушкой, кто-то Марией Антуанеттой. В руки мне попал комментарий, написанный Капсом. «Кто-то должен уже проучить эту мерзкую выскочку», — значилось в нем. На этом мне бы остановиться, но куда там? С трудом сдерживая дрожь, я взяла следующий отрывок бумаги. И когда эта шлюха сдохнет? И такого добра было навалом. Иногда даже с картинками. Один из комментаторов опубликовал фото. Мое лицо в прифотошопленном кружке прицела. Точно кто-то наставил на меня винтовку. «Почти наверняка это просто выходка какого-то подростка, которому стало скучно», — предположил Орин, когда мы вернулись днем в дом Хоторнов. «Но комментарии...» — я сглотнула, припоминая некоторые совсем уж пугающие угрозы. «Они ведь настоящие?» «И все равно не заслуживают вашего внимания», — заверил он. «Моя команда следит за всем этим. Все угрозы фиксируются и оцениваются. В среднем из сотни самых громких угроз лишь 2-3 действительно опасны. Тогда мы подключаем слежку». «То есть как это слежку?» — спросила я, стараясь не зацикливаться на цифрах. «Если я не ошибаюсь», — произнес спокойный, ровный голос. «Речь о списке». Я подняла взгляд и увидела Грейсона. Он стоял в нескольких футах от меня, в темном костюме и с непроницаемым выражением лица. Его выдавало только одно — напряженная линия челюсти. «Что за список?» — переспросила я, стараясь не пялиться на челюсть. «Сами ей покажете. Или я?» — спокойно уточнил он у Орина. Мне рассказывали, что поместье Хоторнов защищено лучше Белого дома. Я видела подчиненных Орина. Знала, что на территорию без тщательного досмотра не попасть и что тут отслеживается каждый шаг. Но одно дело знать, и совсем другое — видеть своими глазами. Комната слежения была обставлена мониторами. В основном камеры транслировали происходящее в периметре и у ворот, но несколько экранов показывали и коридоры дома. «Элли!» — позвал Орин, и один из охранников, мониторивших происходящее, поднялся со своего места. На вид ему было лет 20 с чем-то. Волосы коротко по-армейски острижены, на теле несколько шрамов, ярко-синие глаза с золотистыми вкрапинками у зрачков. «Эйвери, это Элли. Он обеспечит вам безопасность в школе, пока я не разберусь, как следует с этой историей со шкафчиком. Он самый юный из нас и лучше всех может слиться с толпой, чтобы не привлекать лишнего внимания». У Элли была военная выправка, и он очень походил на телохранителя. Едва ли такой человек смог бы слиться с толпой старшеклассников. «Я думала, история с моим шкафчиком не особо вас напугала», — заметила я. Глава службы безопасности посмотрел мне в глаза. «Не напугала», — подтвердил он. «Вот только Орин предпочитает все досконально проверять». «А что случилось со шкафчиком?» — уточнил Грейсон, подойдя ко мне сзади. «Мне нестерпимо захотелось ответить на этот вопрос, попросить его защитить меня. Он ведь обещал». Вот только в некоторые дела Грейсона Хоторна посвящать не стоило. «Так где этот ваш список?» — спросила я, отойдя в сторону и решив вернуть разговор в прежнее русло. Орин кивнул Элли, и тот протянул мне самый настоящий список. Список имен. Первым в нем значился Рики Грэмпс. Я нахмурилась, но продолжила читать. Всего имен было 3. «Кто все эти люди?» — спросила я. Дыхание перехватило. «Потенциальные сталкеры», — ответил Орин. «Те, кто пытался проникнуть на территорию поместья. Ярые поклонники», — он сощурился. «Скай Хоторн». Видимо, последнее уточнение означало, что Орину известно, почему Скай покинула поместье. Я поклялась Грейсону, что это останется между нами. Но ведь дело происходило в доме Хоторнов. Большинство его обитателей чересчур умны, порой отнюдь не на благо себе и всем остальным. «Можно нам с Эйвери перекинуться парой слов наедине?» — произнес Грейсон, постаравшись, чтобы эти слова прозвучали как просьба, а не приказ. Не впечатлившись, Орин поглядел на меня и вопросительно вскинул бровь. И хотя мне хотелось, чтобы глава службы безопасности остался, назло Грейсону. Я кивнула ему, и он вышел вместе со своими подчиненными. Я ожидала, что Грейсон начнет допрашивать меня о том, что я такого наговорила Орину о Скай. Но когда мы остались наедине, разговор пошел о другом. «Ты в порядке?» — спросил Грейсон. «Вижу, тебе нелегко справляться со всем, что на тебя обрушилось». «Да, все хорошо», — заверила я. Вот только на этот раз мне не хватило духу повторить, что я не нуждаюсь в его защите. Умом я давно понимала, что отныне охрана мне понадобится до конца жизни. Но угрозы, распечатанные на бумаге, все равно произвели на меня сильное впечатление. «У деда тоже был такой список», — тихо сказал Грейсон. «Без него никак не обойтись, когда владеешь такими территориями». А еще становишься богатым и знаменитым? Продолжая наш вчерашний разговор, понизив голос, сказал Грейсон. «Ты теперь понимаешь, почему надо отойти в сторону от всей этой ситуации?» — спросил он, так и не рискнув произнести имя Тоби. «Большинство людей из списка утратят к тебе интерес, если ты лишишься богатств. Большинство». «Но не все». Я смерила Грейсона взглядом, задержав его на лице. «Если я потеряю наследство, то и охрану тоже. Именно это он и хотел до меня донести». «Понимаю», — ответила я и отвела взгляд от Грейсона, осознав еще одну вещь. «Я боец. Я сама могу о себе позаботиться. Я не опущусь до того, чтобы чего-то от него ждать или требовать». Отвернувшись, я посмотрела на мониторы. Мое внимание привлекло какое-то движение на одном из экранов. Джеймсон. Я старалась не выдать себя. Я наблюдала за тем, как он уверенно идет куда-то по незнакомому коридору. «Что ты задумал, Джеймсон Хоторн?» Грейсон тем временем смотрел на меня. Мониторы его не интересовали. «Эйвери?» Позвал он чуть ли не с робостью. Я не знала, что Грейсон Дэвинпорт Хоторн, главный кандидат в наследники, бывает робким. «Все хорошо», — повторила я, краешком глаза поглядывая на монитор. Через секунду на нем высветились кадры с другой камеры, и я увидела Ксандра. Он тоже шел по какому-то коридору. Так же уверенно, как и Джеймсон, и что-то нес в руках. «Кувалду? Но зачем ему?» Вопрос оборвался в моих мыслях, потому что внезапно я узнала коридор, по которому шел Ксандр, и готова была поставить все свое состояние на то, что направляется он туда же, куда и Джеймсон. Глава 7. После предположительной гибели сына, Тобиас Хоторн в какой-то момент замуровал крыло Тоби в поместье. Я своими глазами видела плотную кирпичную стену, которой закрыли дверь, ведущую туда. «Извини, мне пора», — сказала я Грейсону. Я прекрасно понимала, почему он хочет, чтобы я не вмешивалась в историю с Тоби. И, пожалуй, в его словах был здравый смысл. Но все же... Когда я вышла, за мной не последовал ни Орин, ни его подчиненные.